Глава 4. Варшава. Сентябрь 1937 года. Миша сидит за столом в маленьком кабинете между спальнями мальчиков и девочек. Окно и дверь в каждую открыты, чтобы он мог наблюдать за детьми. Мише нравится сидеть под светом лампы в этом закутке, похожем на кабину самолета. Здесь он представляет себя пилотом, который в одиночку ведет самолет сквозь ночную мглу и отвечает за безмятежный сон детей. Обычно первые часы после полуночи он посвящает учебе, но сейчас не может прочитать ни слова. Завтра утром на Замковой площади. Ходит Корчик, еще не успев снять пальто и шляпу с широкими полями. От него пахнет холодным воздухом, дымом поезда и его любимыми сигаретами. «Дай, думаю, зайду, посмотрю, все ли в порядке». Он шуршит бумагой, разворачивая сверток. По пути доктор завернул в турецкую пекарню и купил свои любимые кексы с изюмом. Один протягивает Мише. Два мальчика еще не уснули и с интересом смотрят на них в приоткрытую дверь. Доктор манит их рукой, приглашая разделить с ними угощение, а потом отправляет спать, и они, важно, уходят, унося дары. «Вы встречались с молодежью?» — спрашивает Миша. «В еврейском общественном центре, в маленьком городке под названием Освенцим. Так много молодых людей хотят поскорее отправиться в Палестину, но это вопрос непростой». Доктор садится, снимает широкополую шляпу, галстук-бабочку, расстегивает воротник, бросает на Мишу внимательный и насмешливый взгляд. «А как у вас дела, мой друг?» «Она, наверное, очень красивая?» «Откуда вы знаете о Софии?» Корчик насмешливо фыркает. «На твоем лице, Миша, написано крупными буквами, как в газете. Несчастный случай, жертва сгорела в пожаре любви». «Она ваша почитательница, пан доктор. Хочет стать учительницей». «И очень хороша собой». Миша заливается краской. «Понятно, так и есть. Мой диагноз — случай безнадежный». «Не угадали. Наоборот, с каждым днем больному все лучше. Что посоветуете?» «Я? Старый холостяк? Никогда не даю советов. Могу только сказать тебе, что прекрасная жизнь всегда жизнь трудная. Каждый должен искать свой путь. Не советую тебе идти моим. Он подходит лишь для меня». Корчик поднимается и похлопывает Мишу по плечу, как будто выражая сочувствие. Миша смотрит, как за доктором закрывается дверь. Сейчас тот поднимется к себе в маленькую комнату на чердаке рядом с кладовкой, где хранятся ароматные яблоки. Узкая кровать застелена армейским одеялом. Старый стол, доставшийся ему от отца, завален черновиками его новой книги. Эркерное окно выходит во двор, где утром зачирикают воробьи, приветствуя доктора, а он будет бросать им крошки. Миша подумал, что все-таки выберет путь Корчика и посвятит жизнь детям. Уже светает, скоро, совсем скоро погаснут уличные фонари. Миша приходит гораздо раньше, чем они условились. Садится на ступеньки перед памятником королю Сигизмунду, подперев рукой подбородок. Никогда Варшава не казалась ему такой прекрасной. Королевский замок из красного кирпича с зеленым от патины шпилем, чистое голубое небо, громада костела святой Анны, будто охраняющая въезд на мост. Он сидит лицом к широкому краковскому предместью. Ему почему-то кажется, что София появится именно оттуда. По площади проносятся трамваи и элегантные остины, а экипажи и дрожки петляют, пытаясь проехать между ними, и в конце концов выстраиваются друг за другом, как на параде. Он вынимает из кармана часы. София запаздывает, но ничего. Эти часы отец вручил ему, когда Миша, страстно мечтавший учиться в Варшаве, уезжал из Пинска. Ради этой мечты он был готов уехать за 300 миль от польской Белоруссии. Он пропускает сквозь пальцы цепочку от часов и на него будто веет запахом пинских болот. Однажды он отвезет Софию туда, и они поплывут на лодке по бескрайним озерам, в которых, как в зеркале, отражается небо, увидят черно-белых аистов, взлетающих из своих гнезд, свитых среди заросших тростником берегов, шпили соборов Пинска, поднимающиеся, как мачты корабля. Миша снова открывает крышку часов. Как сильно она опаздывает. Наверняка ее задержало что-то серьезное, но вот-вот она появится, торопливо перепрыгивая через ступеньки. Мало ли что могло случиться. Он смотрит на часы каждые 20 минут. Его глаза ищут Софию, снующей по бульвару толпе. Несколько раз он принимает за нее незнакомых девушек. Проходит час, полтора, а он все ждет. Ждет мгновения, когда увидит, как она идет к нему через площадь, и тогда его жизнь изменится навсегда. Часы на башнях по всей Варшаве бьют 11. Он поднимается полностью опустошенный. Ноги затекли от долгого сидения на каменных ступеньках. В глазах растерянность. Миша никак не ожидал такого поворота. Ее нет. Она и вправду не пришла. Наверняка в приюте его ждет записка, где она все объяснит. Он спешит на крахмальную. Записки нет. В следующие дни он несколько раз чуть было не позвонил ей. Останавливает только мысль о том, что джентльмен, когда ему вежливо отказывают, должен вести себя достойно. Он не будет ей докучать. И все же каждый день он справляется у привратника, нет ли для него записки или письма. В конце концов Залевский говорит: «Слушайте, пан Миша, если будет, я вам сообщу. И потом я же вижу, сколько девушек пялятся на вас. Избавьте от страданий хоть одну. Пригласите на свидание». Но для него существует лишь София. И долгие недели без нее подтверждают это. Или София, или никто. Как-то в начале осени, туманным вечером, Миша с детьми возвращается в приют из кино. В вестибюле, перегнувшись через перила, его окликает пани Стефа, добродушная женщина средних лет. В руках у нее целая кипа чистых ночных рубашек. С лукавым видом она произносит: «Вам звонят». «Девушка, судя по голосу, очень сердитая». «Я насчет книги», — произносит София холодно. «Будьте любезны, верните ее». Миша так ошеломлен, что не может вымолвить ни слова. «Должна сказать», — выпаливает она, — «вы меня поразили. Не знаю, что и думать. Пригласили на свидание и не пришли. Я прождала вас, пока совсем не стемнело, и я окончательно не продрогла». «Вы ждали меня в темноте?» «Ну, а вы как думаете? Разумеется, 9:30 было уже темно». «Но я был там 9:30 утра и прождал вас не 1 час». «Вот как?» Теперь уже она не знает, что сказать. «Вы меня ждали? Кто же назначает свидание в 9:30 утра?» Она все еще сердится, но голос уже немного смягчился. «София, извините, ради бога, я думал, что объяснил вам. По вечерам я работаю и свободен только утром». Он кладет трубку и широко улыбается, лицо его сияет. Это было просто недоразумение. Он снова увидит ее. Они встречаются у фонтана в Саксонском саду в полдень. Уж полдень-то ни с чем не спутаешь. Осеннее солнце не греет, но светит ярко. Над огромной чашей фонтана в брызгах воды висит маленькая радуга. Сквозь колоннады на Саксонской площади видно, как сверкают на окнах дворца желтые и золотые искорки. София приходит в пальто с маленьким меховым воротником. Щеки раскраснелись от холода. Преодолев первоначальную неловкость, после небольшой заминки они продолжают разговор, начатый у Розы на вечеринке, будто и не было этих долгих недель. Заговаривают оба одновременно и тут же умолкают, стараясь уступить друг другу. «Говорите вы первый». «Нет, пожалуйста, начинайте вы». Они идут по улице мимо облетевших деревьев, между двумя рядами белых статуй, которые будто подают им таинственные знаки, незаметно для себя пересекают театральную площадь и оказываются в старом городе. Он находит ее маленькую руку и больше не выпускает ее, пока они бредут по каменным ступенькам, ведущим к реке. Он говорит ей, что у нее глаза цвета неба. «Как поэтично», — отвечает она. «Вот бы и ей придумать в ответ что-нибудь поэтичное». София останавливается на ступеньке и внимательно смотрит Мише в глаза. «Они пивные», — придумывает она. «Пивного цвета, с крошечными искорками, зелеными, как бутылочное стекло». По широкому речному простору пробегают золотистые и сиреневые блики солнца. Остаются позади очертания старой Варшавы с ее средневековыми зданиями. Впереди, за деревьями, видны дымоходы промышленной Праги. Ветер с востока, как всегда холодный, срывает последние листья с ив на другом берегу. Миша обнимает Софию, распахивает куртку, чтобы укрыть ее как можно лучше. Внезапно она быстро встает на цыпочки и прикасается губами к его щеке. Он чувствует ее мягкие губы на своей шероховатой коже. Его тянет к ней, как магнитом. На поцелуй он отвечает поцелуем, потом еще одним. Какой тусклой и незначительной была его жизнь до нее. Он всегда будет желать этих поцелуев.